Это было письмо от Франциско Серано к королеве, которая очутилась во владении сестры Патручиньо. Неизвестно, сама ли Изабелла дала благочестивой сестре письмо, которое она некогда покрывала горячими поцелуями, или же иезуитка тайно похитила его из шкатулки королевы. Благочестивому отцу это было все равно. Он взялся только исполнить поручение. Он ускорил шаги по направлению к улице Фобурго. Перед знакомыми нам большими воротами он остановился, зорко осматриваясь кругом и прислушиваясь к чему-то. Наконец он постучал. Услышав имя Клоретта, произнесенное святым отцом шепотом, привратник со смиренным видом отпер дверь. В монастыре приготовлялись к вечерней молитве. Монахи пробегали через двор в слабо освещенные коридоры, ведущие к общей молельне. Духовник королевы, между тем, пройдя в потьмах колоннаду, добрался до мрачного монастырского сада Санта-Мадре. Клоретту был знаком каждый куст и каждая аллея, и он знал, что с тех пор, как уничтожена летучая петля, нечего более опасаться нападения из-за кустов. Каким образом иезуит вспомнил в эту минуту летучую петлю? Напомнил ли ему ее звук колокола, который тихо раздавался? Или он вспомнил предводителя того ненавистного общества, в то время как сам собирался содействовать уничтожению его лучшего друга и товарища? Клорет на мгновение остановился. Он содрогался при каждом раздававшемся звуке колокола, так как никто лучше его не знал страшного значения его. Наконец он подошел к лестнице, ведущей в среднюю половину двора инквизиции. Взойдя по ступеням, он остановился у высокой двери, три раза громко постучался и стал прислушиваться. Клоретту недолго пришлось ждать, хотя привратник по троекратному стуку узнал, кто этот посвященный. Он все-таки спросил, кто там, и только тогда, когда святой отец сказал свое имя, дверь без шума отворилась, и чья-то рука схватила его, чтобы вести его по вечно мрачным коридорам. Даже святым отцам вход вовнутрь дворца был запрещен. Только избранные, великие инквизиторы имели туда доступ. «Все ли преподобные отцы собрались здесь, благочестивый брат?» — спросил Клорет привратника после того, как дверь за ними затворилась. «Следуй за мной, я сведу тебя», — отвечал он, схватив Клорета за руку. «Для кого звонит святой колокол?» — спросил патер, на мгновение остановясь в глубоком мраке. — Для брата Федерико. — Я удивляюсь, святой отец, что ты этого не знаешь. — Для брата Федерико, который в непродолжительном времени был назначен к избранию в святые отцы? — Да, для него. Несколько дней тому назад у ослепленного и неосторожного брата нашли бумаги, которые явно доказывают, что он в связи с проклятым орденом летучей петли. Теперь, после стольких лет, о, справедливость всегда настигнет преступников святого дела, как бы они ни скрывались. Это справедливо, благочестивый отец. Никто не предполагал, что брат Федерико был сообщником того Рамиро, хотя никто не мог понять, как в годы опасности, в которые и я, как привратник, удивлялся власти ордена летучей петли, открывались все тайны монастыря. И Федерико носил при себе бумаги, которые предали его справедливому наказанию. Он нарушил обет целомудрия и был связан с дочерью Манофино. Ее письма, которыми она его подстрекала на дальнейшие предательства, он носил на груди в кожаном кошельке, Их нашли, так как Федерико 3 дня тому назад заболел.